Было что-то припадочное в его ненужной беготне от наковальни к пылающему горну, неистовое в его резких движениях. «Дуй! Бей! Давай углей!» — сипло кричал он, повертываясь в углах. У мехов раскачивалась, точно богу молясь, растрепанная баба неопределенного возраста с неясным под копотью лицом. «Живее, Вася, не задерживай барина!» — сказал печник, отходя прочь от кузницы. «Злой работник, а?» — спросил Косарев, подходя к Самгину. «Еще теперь его чахотка ест, а раньше он был не ходи мимо. Баба — сестра его, дурочкой родилась». Не переставая говорить, он вынул из-за пазухи краюху ржаного хлеба, подул на нее, погладил рукою корку и снова любовно спрятал. «Заметно, господин, что дураков прибывает. Тут кругом в каждой деревне 2-3 дуренка есть. Одни говорят, это от слабости жизни, другие считают урожай дураков приметой на счастье». «Эй, Косарев, помогай!» — крикнул кузнец. Ветер нагнал множество весенних облаков. Около солнца они были забавно кудрявы, точно парики вельмож XVIII века. По улице воровато бегали с мешками на плечах мужики и бабы. Сновали дети, точно шашки, выброшенные из ящика. Лысый старик с козлиной бородой на кадыке, проходя мимо Самгина, сказал: «Черти носят!» Самгин отошел подальше от кузницы, спрашивая себя, боится он или не боится мужиков. Как будто не боялся, но чувствовал свою беззащитность и унижение перед откровенной враждебностью печника. «Это они, конечно, потому что я свидетель. Видел, как они сорвали замок и разграбили хлеб». Он лениво поискал, какая статья уложения о наказаниях карает этот мерзкой поступок. Статьи не нашел, да и думать о ней не хотелось. Одолевали другие мысли. Печник, конечно, из таких же анархистов по натуре, как грузчик, казак. «Готово!» — с радостью объявил Косарев и усердно начал хвалить кузнеца. «Крепче новый стала ось, ну и мастер!» А мастер, встряхнув на ладони деньги, сердито посоветовал Самгину: «Прибавьте на бутылку казенки!» «Ну вот, езжай, Косарев!» Лошади бойко побежали, и на улице стало тише. Мужики, бабы, встречая и провожая бричку косыми взглядами, молча, нехотя кланялись Косареву, который, размахивая кнутом, весело выкрикивал имена знакомых. Поощрял лошадей. «Эх, птички!» Но, выехав за околицу, обернулся к седоку и сказал: «Сволочь, народ!» Это было так неожиданно, что Самгин не сразу спросил: «Почему?» «Да как же!» — обиженно заговорил Косарев. «Али это порядок хлеб воровать?» «Нет, господин, я своевольства не признаю. Конечно, и есть надо, и сеять пора. Но все-таки начальство-то знает что-нибудь, али не знает?» Он погрозил кнутом вдаль в синеватый сумрак вечера и продолжал вдохновенно: «Ежели вы докладать будете про этот грабеж, так самый главный у них печник. Потом этот в красной рубахе, Мишка Вавилов. Ну и кузнец тоже. Моисеевы, братья, вам бы для памяти записать фамилии ихние, как думаете?» «Перестань», — строго сказал Самгин, — «меня это не касается». Он рассердился, но не находил достаточно веских слов, чтобы стыдить возницу. «Разве тебе не стыдно доносить на своих?» «Да я не здешний». «Все равно это нехорошо». «Уж чего хорошего», — согласился Косарев. «Али это жизнь?» «Удивляюсь я», — продолжал Самгин, но возница прервал его. «Еще бы не удивиться. Я сам, как увидал, чего они делают, испугался». «Довольно!» — крикнул Самгин. «Как желаете!» — сказал Косарев, вздохнув. Уселся на облучке покрепче и, размахивая кнутом над крупами лошадей, жалобно прибавил: «Вы сами видели, господин, я тут посторонний человек». «Но, яростные!» — крикнул он. Помолчав минуту, сообщил: Ночью дождик будет. И как черепаха спрятал голову в плечи. Народ, возмущенно думал Самгин, бунтовщики. Иронически думал он, но думалось неохотно и только словами. А возмущение, ирония, вспыхнув, исчезали так же быстро, как отблески молний на горизонте. Там, на востоке, поднимались тяжко синие тучи, отемняя серую полосу дороги. И когда лошади пробегали мимо одиноких деревьев, казалось, что с голых веток сыплется темная пыль. Синеватая скука холодного вечера настраивала Самгина лирически и жалобно. Жалко было себя, человека, который не хотел бы, но принужден видеть и слышать неприятное и непонятное. Зачем ему эти поля, мужики и вообще все то, что возбуждает бесконечные, бесплодные думы, в которых так легко исчезает сознание внутренней свободы и право жить по своим законам? Теряется ощущение своей самости, оригинальности, и думаешь, как бы тенями чужих мыслей. Почему на нем лежит обязанность быть умником, все знать, обо всем говорить, служить иоловой арфой? Кому служить? Но тут он почувствовал, что это именно чужие мысли подвели его к противоречию, и тотчас же напомнил себе, что стремление быть на виду, показывать себя большим человеком, вполне естественное стремление, и не будь его, жизнь потеряла бы смысл. «Я изобразил себя, себе орудием чьей-то чужой воли», — подумал он. Лошади подбежали к вокзалу маленькой станции. Косарев, получив на чай, быстро погнал их куда-то во тьму, в мелкий, почти бесшумный дождь. И через десяток минут Самгин раздевался в пустом купе второго класса, посматривая в окно, где сквозь мокрую тьму летели злые огни, освещая на минуту черные кучи деревьев и крыши исп, похожие на крышки огромных гробов. Проплыла стена фабрики. Десятки красных окон оскалились точно зубы, и показалось, что это от них в шум поезда вторгается лязгающий звук. Самгин лег, но от усталости не спалось. А через две остановки в купе шумно влез большой человек. Приказал проводнику зажечь огонь, посмотрел на Самгина и закричал. «Ба, это вы? Куда? Откуда? Не узнаете? Ипполит Стратонов!» Расстегиваясь, пошатывая вагон, он заговорил с Климом, как с человеком, которым хотел бы поссориться. «Слышали? Какой-то идиот стрелял в Победоносцева. С улицы, в окно, черт его побери! Как это вам нравится, а?» Он был выпивший. Наклонясь, чтоб снять ботинки, он почти боднул головой у бок Самгина. Клим поднялся, отодвигаясь в угол к двери. «Недоучки, пошехонцы!» — бормотал Стратонов. Сюртук студента, делавший его похожим на офицера, должно быть, мешал ему расти. И теперь в цивильном костюме Стратонов необыкновенно увеличился по всем измерениям. Стал еще длиннее, шире в плечах и бедрах. Усатое лицо округлилось, даже глаза и рот стали как будто больше. Он подавлял Самгина своим объемом, голосом, неуклюжими движениями циркового борца. И почти не верилось, что этот человек был студентом. «Уже один раз испортили игру, дураки», — говорил он, отпирая замок, обшитый кожей корзины. «Если б не это чертово 1 марта, мы бы теперь держали Европу за рога». Говорил он не озлобленно, а как человек, хотя и рассерженный, но хорошо знающий, как надобно исправлять чужие ошибки, и готовый немедля взяться за это. В полосатой фуфайке жокея, в каких-то необыкновенного цвета широких кальсонах, он доставал из корзины свертки и, наклонив кудлатую голову, предлагал Самгину. «Ну-ти-ка, давайте закусим на сон грядущий. Я без этого не могу, привычка». «Я, знаете, четверо суток провел с дамой купеческого сословия. Вдовой и за 30 лет. Сами вообразите, что это значит». Так и то ночами среди сладостных трудов любви нет-нет да и скушаю чего-нибудь. Извини, говорю, Машер. Моя дорогая, французский. Самгин был голоден и находил, что лучше есть, чем говорить с полупьяным человеком. Стратонов налил из черной бутылки в серебряную стопку какой-то сильно пахучей жидкости. «Проглотите-ка, весьма забавная штука». Клим выпил, задохнулся и, открыв рот, сердито зашипел. «Что, яд? У моей дамы старичок-буфетчик есть, такой я вам скажу, Менделеев. Гуся возьмите». Дождь вдруг перестал мыть окно. В небо золотым мечом выкатилась луна. Огни станции и фабрик стали скромнее, побледнели. Стекло окна оказалось обрызганным каплями ртути. По земле скользили избы деревень, точно барки по реке. «Твена любите? От Джерома?» «Да, никто не может возбудить такой здоровый смех, как эти двое», — говорил Стратонов, усердно кушая. Затем, вытирая руки салфеткой, сокрушенно вздохнул. «У людей Твен, а у нас Чехов. Недавно мне рекомендовали, прочитайте Унтера Пришибеева. Очень смешно». «Читаю, вовсе не смешно, а очень грустно. И нельзя понять, как же относится автор к человеку, которого осмеивают за то, что он любит порядок. Давайте-ка выпьем еще». Ядовитую настойку Стратонов пил бесстрашно, как лимонад. Выпив, он продолжал, собирая несъеденную пищу в корзину. «Вообще, в России, кроме социалистов, ничего смешного нет. Юмористика у нас глупая. Полячок или еврейчик, стреляющий с улицы в окно обер-прокурора Святейшего Синода. Вот. Пистолетишко, наверное, был плохонький». Через несколько минут он растянулся на диване и замолчал. Одеяло на груди его волнообразно поднималось и опускалось, как земля за окном. Окно то срезало верхушки деревьев, то резало деревья под корень. Взмахивая ветвями, они бежали прочь. Самгин смотрел на крупный вздернутый нос, на обнаженные зубы Стратонова, и представлял его в деревне Тарасовке пред толпой мужиков. Не поздоровилось бы печнику при встрече с таким барином. Клим считал Стратонова самонадеянным, неумным. Но теперь ему вдруг захотелось украсить этого человека какими-то достоинствами. И через некоторое время он наделил его энергией воровки, национальным чувством Козлова и оптимизмом Митрофанова. Получилась очень внушительная фигура. Может быть, вот такие люди и нужны России? Он вспомнил успокоительные слова Митрофанова по поводу студенческих волнений. «Ничего, это кожа зудит, а внутренность у нас здоровая. Возьмите, например, гречневую кашу. Когда она варится, кипит, легкое зерно всплывает кверху. А потом из него образуется эдакая вкусная корочка с хрустом, так? Но ведь сытым и не корочкой, а кашей». Засыпая, Самгин думал: «Да, России нужны здоровые люди, оптимисты, а не желчевики, как говорил Герцен. Щедрин и Успенский — вот кто больше других испортили характер интеллигенции». Но поутру Стратонов разочаровал Клима. Он проснулся первый, разбудил его своей вознёй и предложил кофе. «У меня термос. Сейчас проводник принесет стаканы», — говорил он, любовно надевая новенькие светлые брюки. Клим спросил: «Вы, кажется, перестали бывать у Прейса?» «Нет, иногда захожу», — неохотно ответил Стратонов. «Но, знаете, скучновато. И между нами блажен муж, и жене иди на совет нечестивых. Это так. Но дальше я не согласен. Или вы стоите на пути грешных в целях преградить им путь, или вы идете в ногу с ними, вот-с». «Прейс умница», — продолжал он, наморщив нос. «Умница и очень знающий человек. Но стадо посомое им — это все разговорщики, пустой народ». Тщательно вытирая салфеткой стаканы, он заговорил с великим воодушевлением. «История, дорогой мой, поставила пред нами задачу — выйти на берег Тихого океана. Сначала через Маньчжурию, затем наверняка через Персидский залив. Да-да, вы не улыбайтесь. И то, и другое необходимо, так же, как необходимо открыть Черное море. И с этим надо бы наторопиться, потому что...» Вагон сильно тряхнуло. Стратонов плеснул кофе из термоса на колени себе, на светло-серые брюки. Вспыхнул и четко выругался математическими словами. «Вот скандал!» — сокрушенно вздохнул он, пробуя стереть платком рыжие пятна с брюк. Кофе из стакана он выплеснул в плевательницу, а термос сунул в корзину, забыв о том, что предложил кофе Самгину. «А революция?» — спросил Клим. Снимая брюки, Стратонов проворчал. «Ну какая там революция? Мальчишки стреляют из пистолетов!» «Мальчишки или нет, но они организовали две партии, а люди ваших взглядов...» Вывернув брюки наизнанку, Стратонов тщательно сложил их, снял с полки тяжелый чемодан. Затем, надув щеки, сердито глядя на Самгина, вытянул руку ладонью вверх и сильно дунул на ладонь. «Вот ваши партии! Пыль ваши партии!» И, вынув из чемодана другие брюки, рассматривая их, он пробормотал. «Россия вступила на путь мировой политики, а вы о пистолетах. Смешно!» Самгин замолчал. Стратонов опрокинул себя в его глазах этим глупым жестом и огорчением по поводу брюк. Выходя из вагона, он простился со Стратоновым пренебрежительно, а, сидя в пролетке извозчика, думал с презрением. «Бык, идиот! На что же ты годишься в борьбе против людей, которые, стремясь к своим целям, способны жертвовать свободой, жизнью?» Эта слишком определенная мысль смутила Самгина. Мысли такого тона, являясь внезапно, заставляли его протестовать против них. «Разумеется, я вовсе не желаю победы таким быкам», — подумал он, и решил вычеркнуть из своей памяти эту неприятную встречу, как пытался вычеркивать многое, чему не находил удобного места в хранилище своих впечатлений. Он видел, что общественное движение возрастает. Люди как будто готовились к парадному смотру, ждали, что скоро чей-то зычный голос позовет их на Красную площадь, к монументу бронзовых героев Минина, Пожарского. Позовет и с лобного места грозно спросит всех о символе веры. Все горячее спорили, все чаще ставился вопрос: «Как вы думаете?» Гусаров взбрил бородку, оставив сердитые черные усы, и стал похож на армянина. Он снял крахмаленную рубашку, надел суконную косоворотку, сапоги до колена, заменил шляпу фуражкой, и это сделало его человеком, который сразу издали бросался в глаза. Он уже не проповедовал необходимости слияния партий, социал-демократов называл «седыми», социалистов-революционеров серыми. Очень гордился своей выдумкой и говорил: «Седые должны взяться за пропаганду действием. Нужен фабричный террор. Нужно бить хозяев, директоров, мастеров. Если седые примут это, тогда серым каюк». «Болтун», — сказала о нем Любаша. «Говорит, что у него широкие связи среди рабочих, а никому не передает их. Теперь многие хвастаются связями с рабочими, но это очень похоже на охотничьи рассказы. А вот господин Зубатов имеет основание хвастаться». Любаша становилась все более озабоченной, грубоватой. Она похудела, раздраженно заикалась, не договаривая фраз. И однажды при Варваре с удивлением, с гневом крикнула Самгину: «Ты, Клим, глупеешь, честное слово! Ты говоришь так путано, что я ничего не понимаю!» «У тебя вредная привычка понимать слишком упрощенно», — сказал Клим первое, что пришло в голову. Любаша часто получала длинные письма от Кутузова. Самгин называл их апостольскими посланиями. Получая эти письма, Сомова чувствовала себя именинницей, И все понимали, что эти листочки тонкой почтовой бумаги, плотно исписанные мелким, четким почерком, самое дорогое и радостное в жизни этой девушки. Самгин с трудом верил, что именно Кутузов тяжелой рукой своей мог нанизать строчки маленьких острых букв. Мир тяжко болен, и совершенно ясно, что сладенькой микстурой гуманизма либералов его нельзя вылечить, писал Кутузов. Требуется хирургическое вмешательство. Необходимо вскрыть назревшие нарывы, вырезать гнилые опухоли. «Правильно!» — соглашался Алексей Гогин, прищурив глаз, почесывая ногтем мизинца бровь. «И раньше он писал хорошо. Как это, о шиле и мешке?» Любаша с явной гордостью цитировала по памяти. «Как бы хитроумно ни сшивались народниками мешки красивеньких словечек, классовое шило невозможно утаить в них». «Хорошая голова у Степана», — похвалил Гогин, а сестра его сказала, отрицательно качая головой. «Я не поклонница людей такого типа. Люди, которых понимаешь сразу, люди без остатка, неинтересно. Человек должен вмещать в себе по возможности все, плюс еще нечто». Принято было не обращать внимания на ее словесные капризы. Только Любаша изредка дразнила ее. «Это Танечка у декадентов украдена». Татьяна возражала. «Декаденты тоже революционеры». Самгин, выслушав все мнения, выбирал удобную минуту и говорил. «Нам необходимы такие люди, как Кутузов. Люди, замкнутые в одной идее, пусть даже несколько уродливо ограниченные ею, ослепленные своей верою». «Зачем это?» — спросила Татьяна, недоверчиво глядя на него. «Затем, чтоб избавить нас от всевозможных лишних людей, от любителей словесного романтизма, от нашей склонности ко всяческим ересям и модам, от умственной распущенности». Он выработал манеру говорить без интонаций, говорил, как бы цитируя серьезную книгу, и был уверен, что эта манера, придавая его словам солидность, хорошо скрывает их двусмысленность. Но от размышлений он воздерживался, предпочитая им факты. Он тоже читал вслух письма брата, всегда унылые. «Здесь живут все еще так, как жили во времена Гоголя. Кажется, что 95% жителей – мертвые души. И так жутко мертвые, что и не хочется видеть их ожившими. В гимназии введено обучение военному строю. Обучают офицера местного гарнизона, и, представь, многие гимназисты искренне увлекаются этой вредной игрой. Недавно один офицер уличен в том, что водил мальчиков в публичные дома». Иван Дронов написал Самгину письмо с просьбой найти ему работу в московских газетах. Самгин затеял переписку с ним, и Дронов тоже обогащал его фактами. Один из студентов, возвращенных из Сибири, устроил здесь какие-то идиотские родения с гимназистками. Гасил в комнате огонь, заставлял капать воду из умывальника в медный таз и под равномерное падение капель в темноте читал девицам эротические и мистические стишки. Этим он доводил девчонок до истерики, а недавно оказалось, что одна из них, 14 лет, беременна. Фактами такого рода Иван Дронов был богат, как еж иглами. Он сообщал, кто из студентов подал просьбу о возвращении в университет, кто и почему пьянствует. Он знал все плохое и пошлое, что делали люди, и охотно обогащал Самгина своим знанием жизни. Клим рассказывал гостям впечатления своих поездок. И не без удовольствия видел, что рассказы эти заставляют людей печально молчать. Это было его маленьким возмездием людям за то, что они не таковы, какими он хотел бы видеть их. Он давно уже и предусмотрительно заявил, что понимает. Факты его несколько однообразно мрачны, но он затеял писать бытовые очерки на границе двух веков. «Я намерен показать процесс разрушения всяческих устоев и традиций накануне эпохи всяческих мятежей, сказал он тоном хладнокровного ученого-социолога. Но вообще он был доволен своим местом среди людей. Уже привык вращаться в определенной атмосфере. Вжился в нее хорошо, как ему казалось. Понимал все системы фраз. И был уверен, что уже не встретит в жизни своей еще одного Бориса Воравку, который заставит его играть унизительные роли. Незаметно для него Варвара все расширяла круг знакомств, обнаруживая неутолимую жажду новых людей. Около нее вертелись юноши и девицы, или равнодушные к политике, принципам, традициям, или говорившие обо всем этом с иронией и скептицизмом стариков. Они воскрешали в памяти Самгина забытые им речи Серафимы Нехаевой о любви и смерти, о космосе, о Верлене, пьесах Ибсена, открывали Эдгара По и Достоевского, восхищались паном Гамсуна, утверждали за собою право свободно отдаваться зову всех желаний, капризной игре всех чувств. Самгин не отказывал себе в удовольствии стравливать индивидуалистов с социалистами, осторожно подчеркивая непримиримость их противоречий. Он видел, что Варвара особенно отличает Нифонтакумова, высокого юношу с головой, некрасиво удлиненной к затылку и узким, большеносым лицом в темненьком пухе бороды и усов. Издали длинная и тощая фигура Кумова казалась комически заносчивой, так смешно было вздернуто его лицо. Но вблизи становилось понятно, что он задирает нос только потому, что широкий его затылок должно быть неестественно тяжел. Кумов был скромен, застенчив, говорил глуховатым баском, немножко шепеляво и всегда говорил стоя. Даже произнося коротенькие фразы, он привставал со стула точно школьник. Темное лицо его освещали серые глаза, очень мягкие и круглые, точно у птицы. Он был сыном уфимского скотопромышленника, учился в гимназии. При переходе в седьмой класс был арестован, сидел несколько месяцев в тюрьме. Отец его в это время помер. Кумов прожил некоторое время в Уфе под надзором полиции, затем, вытесненный из дома мачехой, пошел бродить по России. Побывал на Урале, на Кавказе. Жил у духоборов. Хотел переселиться с ними в Канаду, но на острове Крите заболел, и его возвратили в Одессу. С юга пешком добрался до Москвы и здесь осел, решив поучиться чему-нибудь. Самгину что-то понравилось в этом тихом человеке. Он предложил ему работу письмоводителя у себя, и ежедневно Кумов скрипел пером в маленькой комнатке рядом с уборной, а вечерами таинственно и тихо рассказывал. «Надо различать дух». Он поднимал тонкую, бессильную руку на уровень головы. «И душа!» Рука его мягко опускалась на колено. «Помните, Христос-то, в руце твоя предаю дух мой, а не душу!» И затем «Духа не угашайте!» «Дух разумом практическим не соблазняется, а душа соблазнена!» И все наши сектанты, как я вижу, живут не духом, а душой. И духоборы тоже. Замкнули дух в душе. Народ вообще живет не духом. Это неверно мыслиться о нем. Народ — сила душевная, разумная, практическая. Жесточайшая сила, и вся от интересов земли. Духом живет интеллигенция, потому она и числится непрактической. На Кубани субботники поют «Града Сионска взыщем, в нем же душою исцелимся». А сами богатые, жадные, тоже и духоборы, будто бы за дух, за свободу его борются, а поехали туда, где лучше. Интеллигенция идет туда, где хуже, труднее. Самгин слушал, улыбаясь и не находя нужным возражать Кумову. Он пробовал и убедился, что это бесполезно. Выслушав его доводы, Кумов продолжал говорить свое, как человек несокрушимо верующий, что его истина единственная. Он не сердился, не обижался, но иногда слова так опьяняли его, что он начинал говорить как-то судорожно и уже совершенно непонятно. Указывая рукой в окно, привстав, он говорил с восторгом, похожим на страх. «Тело, плоть, воодушевлена, но не одухотворена, вот! Учение Богомилов, знаете? Бог дал форму, сатана — душу. Страшно, верно? Вот почему в народе нет духа. Дух создается избранными». «Что же, нравится тебе эта философия?» — спрашивал Самгин жену. Его удивляло и смешило внимание, с которым она слушала Кумова. «Он славный», — уклончиво ответила Варвара. «Такой наивный». Изредка появлялся Диомидов. Его визиты подчинялись закону некой периодичности. Он как будто медленно ходил по обширному кругу и в одной из точек окружности натыкался на квартиру Самгиных. Вел он себя так, как будто оказывал великое одолжение хозяев тем, что вот пришел. «Ну как вы живете?» — снисходительно спрашивал он. «Все еще стараетесь загнать всех людей в один угол?» Он усмехался с ироническим сожалением. В нем явилось нечто важное и самодовольное. Ходил он медленно, выгибая грудь, как солдат. Снова отрастил волосы до плеч, но завивались они у него уже только на концах. А со щек и подбородка опускались тяжело и прямо, как нитки деревенской пряжи. В пустынных глазах его сгустилось нечто гордое, и они стали менее прозрачны. Всезнающая Любаша рассказала, что у Диомидова большой круг учеников из мелких торговцев, приказчиков, мастеровых. Есть много женщин и девиц, швеек, кухарок. И что полиция смотрит на проповедь Диомидова очень благосклонно. Она относилась к Диомидову почти озлобленно. Он платил ей пренебрежительными усмешками. «Это ваши книги читать?» — спрашивал он. «Мелко написано для меня». Но возражал он ей редко, а чаще делал так. Пристально глядя в лицо ее, шаркал ногою по полу, как бы растирая что-то. Когда Алексей Гогин сказал при нем Кумову, что пред интеллигенцией два пути — покорная служба капиталу или полное слияние с рабочим классом, Диомидов громко и резко заметил: «Это есть заблуждение! Пред человеком только один путь — от самого себя к Богу, а все другое для него не путь, а путаница». Приятели Варвары шумно восхищались мудростью Диомидова, а Самгину показалось, что между бывшим Бутафором и Кумовым есть что-то родственное, и он стравил их на спор. Но он ошибся, Кумов спорить не стал. Тихонько изложив свою теорию непримиримости души и духа, он молча и терпеливо выслушал сердитые окрики Диомидова. «Неверно это! Выдумка! Никакого духа нету, кроме души! Душе моя, что спиши? Конец приближается! Вот что надо бы понять! Конец приближается человеку от жизненной тесноты! И это вы, молодой человек, напрасно интеллигентам поклоняетесь! Они вот начали людей в партии сбивать, новое солдатство строят!» Сильно разгневанный, Диомидов ушел, ни с кем не простясь. А Любаша тоже, очень сердитая, спросила Кумова, почему он молчал в ответ Диомидову. «Я с эдаким не могу», — виновато сказал Кумов, привстав на ноги. Затем сел, подумал и, улыбаясь, снова встал. «Я не умею с такими. Это, знаете, такие люди очень смешные. Они мстители, им хочется отомстить». «Ну, милейшие, вы, кажется, бредите», — сказала Сомова, махнув на него рукою. «Нет, уверяю вас, это так, честное слово». Несколько более оживленно и все еще виновато улыбаясь, говорил Кумов. «Я очень много видел таких. Один духобор, хороший человек был, но ему сшили тесные сапоги. И знаете, он так злился на всех, когда надевал сапоги. Вы не смеетесь, это очень даже страшно, что из-за плохих сапог человеку все делается ненавистно». Самгин тоже засмеялся, но жена нетерпеливо сказала ему:

«Ничего подобного», — решительно сказал он. «С чего ты взяла? А что же ты хотел сказать? Напомнить, что деторождение среди обеспеченных классов действительно понижается, и это признак плохой». Он говорил докторально и до поры, пока Варвара не прервала его. «Ну, извини, мне показалось». Самгин подумал, что извинилась она небрежно, и лучше бы ей не делать этого. Он давно уже заметил, что Варвара нервничает, но у него не было желания спросить, что с нею. Он заботился только о том, чтоб не раздражать ее, и когда видел жену в дурном настроении, уходил от нее, считая, что так всего лучше избежать возможных неприятных бесед и сцен. Она стала много курить, но он быстро примирился с этим, даже нашел, что папироса в зубах украшает Варвару. А затем он и сам начал курить. В общем, все-таки жилось неплохо, но после Нового года домашнее, привычное, как-то вдруг отскочило в сторону. О Сергее Зубатове говорили давно и немало. Вначале пренебрежительно, шутливо. Затем все более серьезно. Потом Самгин стал замечать, что успехи работы охранника среди фабричных сильно смущают социал-демократов и как будто немножко радуют народников. Суслов, чья лампа вновь зажглась в окне мезонина, говорил, усмехаясь, пожимая плечами. «Зубатовщина — естественный результат пропаганды марксистов». Любаша, рассказывая о том, как легко рабочие шли в общество взаимного вспомоществования, гневно фыркала, безжалостно дергала себя за косу, изумлялась. «Если б ткачи, но ведь металлисты идут на эту приманку, подумайте!» Ее не мог успокоить даже Кутузов, который писал ей. «Опыт этого химика поставлен дерзко, но обречен на неудачу, потому что закон химического сродства даже и полиция не может обойти». Если же совершится чудо, и жандармерия, инфантерия, кавалерия встанут на сторону эксплуатируемых против эксплуататоров, то чего же лучше? Но чудес не бывает ни туда, ни сюда. Ошибки же возможны во все стороны. «Вот уж не понимаю, как он может шутить», — огорченно недоумевала Любаша. Алексей Гогин тоже пробовал шутить, но как-то неудачно. По обязанности веселого человека. Его сестра, преподававшая в воскресной школе, нервничая, рассказывала. «Из 17 моих учеников только двое понимают, что Зубатов жулик». И все уныло нахмурились, когда стало известно, что в день освобождения крестьян рабочие пойдут в Кремль к памятнику освободителя. Пошли они не 19 февраля, а через 3 дня, в воскресенье. День был мягкий, почти мартовский, но нерешительный. По Красной площади кружился сыроватый ветер, угрожая снежной вьюгой. Быстро и низко летели на Кремль из-за Москвы реки облака. Гудел колокольный звон. Двумя валами на площадь вливалась темная, мохнатая толпа. Подкатываясь к стене Кремля, к Спасским и Никольским воротам. Шли рабочие не спеша, даже как бы лениво, шли не шумно, но и не торжественно. Говорили мало, неполными голосами, ворчливо, и говор не давал того слитного шума, который всегда сопутствует движению массы людей. Очень многие простуженно кашляли, и тяжелое шарканье тысяч ног по измятому снегу странно напоминало звук отхаркивания, влажный хрип чудовищно огромных легких. Клим Самгин стоял в группе зрителей на крыльце исторического музея. Рабочие обтекали музей с двух сторон и как бы нерешительно застаиваясь у ворот Кремля. Собирались в кулак и втискивались в каменные пасти ворот, точно разламывая их. Напряженно всматриваясь в бесконечное мелькание лиц, Самгин видел, что, пожалуй, 2/3 рабочих — люди пожилые. Немало седобородых, а молодежь не так заметна. И тогда, как солидные люди шли в сосредоточенном молчании или негромко переговариваясь, молодежь толкала, пошатывала их, перекликалась, посмеиваясь, поругиваясь, разглядывая чисто одетую публику у музея бесцеремонно и даже дерзко. Но голоса заглушались шарканьем и топотом ног. Изредка в потоке шапок и фуражек мелькали головы, повязанные шалями, платками, но и женщины шли нешумно. Одна из них в коротком мужском полушубке шла с палкой в руке, и так необъяснимо вывертывая ногу из бедра, что казалось, она, в отличие от всех, пытается идти боком вперед. Лицо у нее было большое, кирпичного цвета и жутко неподвижно. Она вращала шеей и, как многие в толпе, осматривала площадь широко открытыми глазами, которые первый раз видят эти древние стены, тяжелые торговые ряды, пеструю церковь и бронзовые фигуры Минина, Пожарского. Многократно и навязчиво повторялись сухое, длинное лицо дьякона и круглое, невыразительное Митрофанова. Похожих на дьякона было меньше, и только один человек напомнил Климу Дунаева. «С каким чувством идут эти люди?» — догадывался Самгин. Ему казалось, что некоторые из них, очень многие, может быть, большинство, смотрят на него и на толпу зрителей, среди которых он стоит, так же снисходительно, равнодушно, усмешливо, дерзко и угрюмо. А в общем, глазами совершенно чужих людей, теми же глазами, как смотрят на них люди, окружающие его, Самгина. «Мы», — вспомнил он горячее и веское словцо Митрофанова в пасхальную ночь. «Класс!» — думал он, вспоминая, что не в деревне, когда мужики срывали замок с двери хлебного магазина. Не в Нижнем Новгороде при встрече царя. Он не чувствовал раскольничьей правды учения в классовой структуре государства. Рядом с Климом встал, сильно толкнув его, человек с круглой бородкой, в поддевке на лисьем мехе, в каракулевой фуражке. Держа руки в карманах поддевки, он судорожно встряхивал полы ее, точно собираясь подпрыгнуть и взлететь на воздух. Переступал с ноги на ногу и довольно громко спрашивал. «Это что же? Это как понять? Вчерась с тачки, а сегодня каяться пошли, так что ли?» Голосок его, довольно звонкий, звучал ехидно, так же, как и смех. Кто-то, стоявший сзади и выше Самгина, уверенно ответил. «Это против студентов. Они бунтуют, а вот рабочие...» Третий голос, слабенький и сиплый, уныло сказал. «А по-моему, зря допущено прохождение». Отозвались сразу двое. «Верно. Почему же зря?» «Да знаете», — нерешительно сказал слабенький голосок. «Уже коли через 20 лет убиенного царя вспомнили... Ну иди каждый в свой приходский храм, панихиду служи, что ли». «Верно, подождали бы 1 марта, а то освобожденные-то крестьяне голодом подыхают». «Правильно, правильно», — торопливо сказал человек в каракулевой фуражке. «А то вывалились на улицу, да еще в Кремль прут, а там царские короны, регалии и вообще сокровища». «Кто это придумал?» — спросил строгий бас. Ему не ответили, и через минуту он, покрыв разрозненные голоса, театрально возмутился. «Превратить Кремль в скотопригонный двор!» «Позвольте, это уж напрасно!» — сказал тоном обиженного человека кто-то за спиной у Самгина. «Тут происходит событие, которое надо понимать как единение народа с царем!» «Не с царем, а с плохим памятником цареву дедушке!» И тотчас же бойкий голосок продекламировал забытую эпиграмму. «Нелепого строителя, архинелепый план, царя-освободителя поставить в Кегельбан!» Толпа зрителей росла. Перед Самгиным встал высокий судейский чиновник с желчным лицом. Подошел знакомый адвокат с необыкновенной фамилией Магнит. Он поздоровался с чиновником, толкнул Самгина локтем и спросил. «Ну, что скажете?» Самгин молча пожал плечами, а чиновник, взглянув на него желтыми глазами, сказал. «Странная затея внушать рабочим, что правительство с ними против хозяев».